Вместо полноценного выполнения супружеского долга отделался самой минимальной формальностью, утащив дев в мастерскую, дабы проверить, кто из них лучше всего справится с получением проволоки. Тупое сидение в кресле не вызвало у них особого энтузиазма, хотя и особых возражений тоже не последовало, особенно после того, как разрешил им смотреть, как я занимаюсь своей работой. Спать мне пока не требовалось, а многочисленные идеи хотели сами выпрыгивать из головы. Обе печи сдвоенной мастерской всю ночь работали на полную мощность, переводя недавно пополненные запасы земляного масла. Готовая сверхпроводящая проволока медленно наматывалась на специальную катушку, а я тем временем конструировал мотор-колесо. Сначала придумал, как его максимально облегчить, сделал спицы. За предыдущий день я хорошо освоил придание металлу должной формы, а инструментальное сознание позволяло выдерживать почти микронную точность изготавливаемых деталей, не хуже лучших станков. Только стружки и отходов не скапливалось, все шло исключительно в дело, чем магические технологии заметно отличались от нашей металлообработки в лучшую сторону. Достаточно очень точно представлять необходимую форму готового изделия и постепенно вытягивать в нее металл, черпая силу от печи. Работа во многом была сходна с производством эликсиров, только критичность ошибки заметно меньше. Но это только когда дело не касалось металлов, обильно насыщенных силой. Вот тогда цена ошибки становилась весьма критичной, так как можно легко порушить внутренние каркасы и внедренные плетения. Аккуратность, внимательность и неторопливость. Вот три основных слагаемых в успехе любого мастера. Сделав спицы, широкий обод и основание колеса, где потом разместится бесщеточный электромотор, подумал о том, что первым делом стоит сделать не телегу, а мотоцикл. Легкое и быстрое транспортное средство, на котором возможно перемещаться не только по дорогам, но и пробираться по лесам, благо они не такие густые, как на земле, и в них практически нет валежника. Заодно и технологии производства отдельных деталей постепенно до ума доведем. Мотоцикл ведь немного проще автомобиля, к которому нам так или иначе стоит стремиться в своих инженерных изысканиях. Ближе к утру отпустил дев спать. Своим деятельным присутствием они составили мне интересную компанию и надолго обеспечили ценным проводом. К утреннему появлению мастеров у меня появилась полностью готовая рама мотоцикла вместе с рулевой вилкой, амортизатором и прочей совершенно необходимой арматурой. Укрепленная силой сталь позволяла делать тонкостенные трубы поразительной прочности, а также надежно сращивать их друг с другом без всякой сварки. По предварительным расчетам весь мотоцикл впишется в 30-35 килограмм, с учетом полной заправки бака. Следующий день во многом напоминал предыдущий, разве только с одним дополнением. Пришлось раскрывать Бакку великие тайны алхимиков под названием электричество и электромагнетизм. Мастер оказался вполне способным к восприятию новой информации, даже понятие электрона как-то для себя уяснил. Мои объяснения дали заметную экономию времени при изготовлении управляющих электрическими цепями амулетов. Благодаря парочке специальных магических устройств из мастерской алхимиков удавалось быстро копировать отдельные части вязи подчиненных сил из одного амулета в другой. К сожалению, полноценного амулетного ксерокса тут пока никто не придумал, ибо внедрение подчиненных сил в различные материалы часто требовало ручной, вернее, сознательной подгонки по месту. И даже два внешне одинаковых куска материала носителя могли иметь различные дефекты внутренней структуры. Специально созданный металл с несущим каркасом подходил далеко не всегда и не для всего. Особо сложные амулеты из металла сделать практически невозможно, обязательно требовалось вносить в него вставки из других материалов. Учитывая все это, даже два одинаковых амулета, сделанных одним мастером в один день, внутри имели некоторые отличия, и скопировать один в один удавалось только самые простые изделия. Сложные амулеты копировались только поблочно, учитывая особенности конкретной основы, в которой закреплялись подчиненные силы. И оператор копировального аппарата должен хорошо представлять, что конкретно ему нужно, иначе много времени терял зря, перенося в создаваемый амулет великое множество всего лишнего, к примеру, компенсаторные вязи сил, обеспечивающие согласование основной схемы с материалом-носителем и другими частями плетений. Потому мои объяснения и последующие совместные разбирательства позволили сильно упростить ту управляющую систему, на основе которой некогда была сделана мастером Бокком сложнейшая амулетная конструкция. Каждый электромотор требовал своей управляющей схемы, но особой сложности там не требовалось, потому-то управляющий блок амулетной конструкции, легший в общую основу, оказался сильно упрощен. Больше всего трудностей пришлось решить с малогабаритной печью большой мощности. В качестве топлива у нас имелась только сырая светлая нефть, а эффективно горит она исключительно при большом давлении и хорошем распылении в камере сгорания. Даже обычные печи мягкого тепла тут имели свой воздушный компрессор, топливный насос и сложные форсунки, дабы обеспечить полное и качественное сгорание топлива. Отговато управляющий амулет подобной печи и такой сложный, так как он заведовал всей хитрой механикой и работал при высокой температуре. Самая лучшая переносная печь мягкого тепла могла давать мощность не более пары киловатт, если перевести в понятные нам единицы измерения. А мне хотелось иметь возможность получить пару сотен. Для мотоцикла этого слишком много, но вот для перспективного небольшого грузовика окажется в самый раз. Лучше сразу сделать универсальную конструкцию, запас по мощности никогда лишним не бывает. В общем, повозиться пришлось изрядно, пока проработали все варианты, остановившись на малогабаритной многолопастной турбине с несколькими теплоэлектрическими преобразователями. Еще в электрическую конструкцию мотоцикла вошли сразу 4 накопителя от ловушек алхимиков, дабы иметь возможность передвигаться на колесах, когда полностью закончится топливо в 20-литровом баке. Многочисленных заправок по округе пока никто не удосужился построить, есть к чему стремиться в ближайшей перспективе. Только в наступившей ночной темноте мне удалось прокатиться на созданном совместными усилиями транспортном средстве. Мастера не верили в мою способность усидеть на нем, предлагая приделать еще 2 колеса по бокам для придания устойчивости. Опять удалось посрамить их, продемонстрировав свое полнейшее превосходство над их предрассудками. Мотоцикл оказался чрезмерно мощным для своего небольшого веса и все время хотел выпрыгнуть из-под меня, когда я слишком резко прибавлял газу. Предложил испытать изделие и мастерам, но те благоразумно отказались. Первый блин получился совсем не комом, как изначально ожидалось, хотя мелких недоработок в нем еще хватало. Дальше на очереди стояло создание полноценной грузовой телеги, для управления которой вовсе не потребуется опытного мага. Вот так, в работе и изобретательстве прошел еще один спокойный день. Опять на нас никто не покушался, хотя далеко не только у меня одного возникло острое чувство, что это лишь временное затишье перед грядущей бурей. Глава 4. Наглые менялы. Следующим утром нас почтил посланник от авторитета сама с предложением зайти к нему ближе к обеду. Ожидались непростые переговоры с представителями менял, наконец-то пожаловавшими в город. Вокруг нашего особняка образовалась настоящая мертвая зона, никто из обитателей города даже близко не подходил. Они все могли опасаться сильнейшего мертвящего удара, нанесенного по площади, ибо как-либо иначе пробить защиту особняка не имелось возможности. Освоив амулет палача менял, я вполне представлял их желание и возможности попытаться быстро решить дело силовым способом. Даже если бы у большинства моих людей не имелось иммунитета, у них не так уж много шансов. Палачу потребуется подойти к особняку как можно ближе, ибо его боевой амулет не отличается особой дальнобойностью. Полсотни метров – практический предел. Потому-то подобные игрушки и не стали абсолютным оружием, так как их нельзя использовать для ментальной или какой-либо подобной атаки на большом расстоянии. Палач подбирался близко к своей жертве или к месту, где она скрывалась, после чего наносил свой удар, против которого не помогали все известные щиты силы и защитные магические системы. Прикрывшегося амулетом невидимости диверсанта очень сложно обнаружить, но в моей команде имелся маг-задница, способный показать примерное направление возможной опасности, и ведьма Марина, для которой невидимок и вовсе не существовало. Потому-то подобраться к нам для нанесения своего мертвящего удара очередному палачу крайне сложно. Впрочем, пусть пробует, такой кадр весьма ценная добыча, если его потом удачно распотрошить. Оставив мастерам задание делать агрегаты для будущего грузовика по чертежам, мотоцикл за ночь мне удалось полностью довести до ума, отправился на нем в прогулку по городу, даже не пытаясь скрываться. Если кто-то попробует напасть, это его проблемы, а пока есть свободное время, дам людям хорошую возможность посудачить об очередной непонятной штуковине у весьма странного городского авторитета. Глядишь, потом появятся желающие приобрести себе подобное чудо, несмотря на весьма высокую цену, которую мы им обязательно заломим, ибо даже примерная себестоимость изготовления мотоцикла сейчас выходила никак не меньше 2 дюжин золотых, если учесть все возможные расходы. Позже она упадет чуть ли не в 10 раз, Если производство станет действительно массовым. Горожане изумленно провожали мою спину, надолго застывая на одном месте с открытыми ртами. Один раз со мной решил посоревноваться какой-то лихой наездник на великолепном скакуне, но быстро отстал. Поначалу я ехал медленно, постепенно вспоминая свои уже немного подзабытые навыки управления двухколесным транспортом. Затем стремительно разгонялся по прямым радиальным городским улицам, распугивая редких прохожих громким свистом турбины, вышедшей на половину мощности. Можно проехаться за город, где и показать настоящий рекорд скорости, но тогда некоторые могли бы подумать, мол, кто-то так сильно испугался менял, что теперь быстро-быстро убегает от них, дабы те не смогли его догнать. Прокатавшись до самого обеда, замерил расход топлива и со спокойной душой отправился к авторитету Сому. Менял, или их представителей, оказалось трое. Один среди них явно выделялся своей внутренней силой и властным взглядом. Двое других были скорее на подхвате у него, однако все они оказались настоящими авторитетами, как их представил Сом. Он принимал нас в своей гостевой столовой, усадив всех за один большой овальный стол, заваленный съестным. Его повара не уступали моей недавно нанятой кухонной команде, потому, прежде чем вести какие-либо разговоры, все немного подкрепились. Трое менял внимательно рассматривали меня во время еды, будучи явно недовольны отсутствием какого-либо волнения на моем лице. Я тоже рассматривал их, как бывалый энтомолог разглядывает очередную незнакомую букашку, прежде чем насадить ее на булавку и спрятать в коробочку. Мы готовы прислушаться к просьбе уважаемого авторитета Сама и отложить на неопределенное время твою обязательную казнь, авторитет Вид, заявил глава делегации менял авторитет Лот, наконец-то решивший начать переговоры со своей стороны, так и не дождавшись моей инициативы. За такое великое снисхождение с нашей стороны ты должен немедленно вернуть все захваченные у авторитета Готса, восстановить его дом за свой счет и выплатить 10 тысяч золотых компенсаций за наши репутационные потери. Далее мы будем и дальше откладывать принятие окончательного решения по казни каждый год за те же 10 тысяч, в конце нагло добавил он, вызывая у меня приступ настоящего истерического хохота. Да уж, денежная ценность моей жизни существенно растет. Готс хотел всего по 5 тысяч в год, а эти сразу поднимают планку вдвое. Впрочем, в эти игры можно играть далеко не в одни ворота, о чем эти менялы явно стали забывать. Могу поведать тебе, уважаемый авторитет Лот, отсмеявшись и смахнув выступившие слезы, я обратился к надменному представителю менял, так и не понявшему причин моего веселья, с чего начался мой недавний конфликт с тем же авторитетом Готсом, дабы вы сейчас не повторили его фатальную ошибку и не получили аналогичный результат, который сильно понравится мне, но точно не вам. Хотя это и не имеет принципиального значения для нашего вопроса, мы готовы тебя выслушать, заявил тот, легко откидываясь на спинку стула с бокалом в руке, хотя в его резко потемневших глазах я заметил едва сдерживаемый гнев. Он тут, понимаешь, великую милость предлагает, а над ним открыто насмехаются, да еще и грозят на ноль помножить. Если для вас это не принципиально, то для меня совсем наоборот. Я покачал головой, выражая свое явное сожаление, но при этом продолжал улыбаться. Итак, ко мне обратились люди Готса, как выяснилось, по его прямому приказанию, вымогая 5000 золотых под угрозой расправы, не имея каких-либо оснований для своих требований, причем, требуя ежегодных аналогичных выплат, дабы от них ко мне не возникало иных претензий. По немного скривившимся лицам менял было хорошо заметно, что для них это совсем не новость, подобное явно случалось не только тут, но особой радости от такого заявления с моей стороны они тоже не испытывали. Причем основным раздражающим фактором являлось именно мое заявление, а не сам факт вымогательства. Ведь по идее шансов у потенциальной жертвы шантажа быть не должно. На мое встречное предложение решить дело, выплатив уже мне совершенно аналогичную компенсацию, дабы компенсировать моральные издержки и избежать потерь репутации, последовала немедленная попытка убить меня прямо на месте. Вот тут гости сильно напряглись. Видимо, такая попытка обязана окончиться исключительно в их пользу. Вместо того, чтобы сразу же обратиться ко мне с мирными предложениями и соответствующей компенсацией моральных издержек, авторитет Готс предпочел отсидеться за стенами своего дома, готовя мне очередные пакости. От моих дерзких слов лица менял постепенно приобретали весьма кислый вид, ибо публично показывать рвущийся наружу гнев им сильно не хотелось. Ну да, они же принимают решения и отдают приказания, этого убить, того покалечить, зачем показывать свои истинные эмоции посторонним, особенно если уже мысленно видит тех посторонних в гробу. Но я еще не закончил свой рассказ. В мои планы не входит прощение тех, кто пытался покушаться на мою жизнь или жизнь моих людей. Между тем я продолжил говорить твердым голосом, добавляя в него немного силы для придания должного эффекта. Хотелось окончательно вывести их из равновесия, заставив действовать на эмоциях и совершать ошибки. Иначе они действительно могут причинить немало вреда. В конечном итоге ваш любимый Готс полностью заплатил за нанесенное мне оскорбление своей жизнью и имуществом, потому претензий к нему и стоящим за ним людям у меня пока нет. Я выдержал недолгую паузу, рассматривая налившиеся кровью глаза авторитета Лада. Но если вы считаете себя полностью причастными ко всем неправомерным действиям своего недостойного коллеги, то еще имеете возможность скомпенсировать мой праведный гнев на свои головы выплатой 10 тысяч золотых сейчас, а также аналогичными суммами каждый последующий год, дабы мне не захотелось пересмотреть свое пока еще нейтральное отношение к вам лично и всей вашей организации в целом. Вот теперь от лиц, приехавших на переговоры авторитетов, можно смело прикуривать. Так нагло с ними, похоже, еще никто себя не вел. Зато Сом, сидевший немного в стороне от нас, лишь широко улыбался, глядя на наши взаимные препирательства. Делегация менял несколько минут молчала, борясь со своими чувствами и не зная, как реагировать на такого наглого выскочку. Потом авторитет Лот, явно немного успокоившись, все же сподобился задать мне вопрос, как авторитет Вит отреагирует на прискорбное известие о том, что все его люди уже мертвы, и расплылся в самой ехидной улыбке. Собственно, именно ради этого я и устраивал весь этот цирк. Они обязаны были спустить на нас всех своих собак разом, иначе нам потом придется вылавливать их по одной, запоздал, реагируя на очередную подлую диверсию. В этот момент гарнитура рации в моем ухе оповестила голосом Марины о поимке и успешном обезвреживании сразу двух палачей менял, и еще нескольких прикрывавших их бойцов, почти подобравшихся к нашему особняку с разных сторон. «Извините, я немного раздосадованно покачал головой, окидывая взором собравшихся, у меня тут возник один посторонний вопрос. Во сколько тысяч золотых вам обычно обходится один палач?» Менял опять надолго замолчали, видимо, пытаясь как-то связаться со своими людьми. Даже не сомневался в присутствии на их пальцах амулетов дальней связи. Через пару минут лицо Лада заметно побелело, а в глазах проскочил едва заметный страх. Повторяю свой вопрос. Тем временем я решил пойти в самое решительное наступление. Сколько сейчас вы потеряли денег, утратив двоих хорошо подготовленных палачей? И сколько вы еще готовы потерять, дабы окончательно уяснить себе всю бесперспективность настоящей войны со мной? Причем платить придется далеко не одними деньгами, которых у вас пока много, но и своими жизнями. Живые враги мне точно не нужны. В этот раз пауза надолго не затянулась. Менялы быстро пришли в почти нормальное состояние, и авторитет Лот обратился ко мне уже нормальным голосом без чувствующихся ноток особого превосходства. «Мы готовы выслушать твое предложение, авторитет Вит. Наконец-то меня признали и даже назвали авторитетом. Почувствовали силу, так сказать. Сейчас можно, конечно, попытаться как-либо добить этих наглецов, вытягивая из них деньги и гарантии, благо такая возможность вполне просматривается, но стоит попробовать повернуть диалог в более конструктивное русло, авось сработает. Меня могут устроить следующие вещи». Вспоминая полученный совет о нежелательности прижимания менял к стенке, я решил выдать им свои несколько раз обдуманные предложения. «Вы навсегда забываете о некоем бандите Готсе и всем связанным с ним. Слово «бандит» я выделил особо, дабы мои собеседники смогли эмоционально дистанцироваться от него. Однако предложение особого энтузиазма не проявило, наоборот, вызвало самое решительное возражение, не позволив мне огласить весь свой список. «Наши правила не допускают какой-либо возможности отступиться от мести за наших людей», — вскрикнул второй меняла, авторитет Пов. «Мы не можем позволить себе такого урона репутации, иначе нас перестанут уважать». «Хорошо, над подобным вопросом мне уже не раз приходилось думать, готовясь к этой встрече. Как вы решаете конфликты в своей среде, когда один меняло так или иначе убивает своего коллегу-соперника? Только не надо рассказывать мне о том, что подобных случаев в вашей среде никогда не возникало». Немного повысил голос, не позволив своим оппонентам сразу уйти в глухой отказ, просто проигнорировав мое заявление. «Да, такие случаи в нашей среде происходили», – спокойно заметил глава делегации, «и решались они общим советом нашего сообщества», который рассматривал все причины произошедшего события. Если убитый нарушал наши внутренние правила и вынуждал других пойти на прямой конфликт, то его соперник назначался официальным наследником погибшего без каких-либо иных последствий. Что-то подобное явно и ожидалось, потому я решил и дальше вести свою наступательную линию в том же ключе. Уважаемые менялы, одобряется ли вашими правилами прямое необоснованное вымогательство в вашей среде или кем-либо из вашей среды по отношению к кому-либо другому? Нет, твердо ответил Лот. Но мне совершенно непонятно, как мы можем решить миром имеющийся конфликт между нашим сообществом, с одной стороны, и авторитетом Витом, с другой. Для этого вам всего лишь следует принять авторитета Вита в свое сообщество и дальше решать уже вопрос по имеющимся внутренним правилам. Высказал я им свою подсказку, даже не надеясь на ее быстрое принятие. Троица переговорщиков сначала посмотрела друг на друга, а потом дружно рассмеялась. «Знаешь ли ты, авторитет Вит, сколько стоит официальное вступление в наше сообщество?» Отсмеявшись, спросил меня глава делегации. «Причем это тоже обязательное правило, его нельзя нарушить. Думаю, весьма немало», усмехнулся в ответ я, «однако это ведь уже вполне решаемый денежный вопрос, в отличие от конфликта, ведущего к совершенно ненужной и чрезвычайно дорогостоящей войне. Ну, если у тебя случайно найдется сразу 110 тысяч на вступительный взнос, то действительно решаемый», улыбнулся в ответ авторитет Лот. «Таких огромных денег у меня, естественно, не было, но имелась некоторая надежда, связанная с самым первым моим походом и трофеем, случайно добытым тогда с большим риском для жизни. Заодно можно проверить, насколько честен со мной авторитет Сом. Когда в столице королевств состоится очередной аукцион истинного престижа?» Спросил сразу всех собравшихся. Через месяц, вступил в разговор доселе молчавший третий представитель менял, авторитет Гом. Видимо, он непосредственно связан с этой темой. На этом аукционе должна выставляться особенная шкура редкого зверя. Еще не закончил говорить, когда увидел заметную реакцию на лицах собравшихся. «Из-за этой шкуры чуть война среди лордов не началась», перебил меня авторитет Гом. «Никто из них не хочет уступать первенство обладания другому, так как на кону стоит существенное увеличение престижа, а затем и влияние. Надо же, сразу бы и не подумал о том, что какая-то там шкура, пусть даже уникальная и неповторимая, может как-то усилить влияние лордов. Престиж поднять, вполне понимаю, но влияние странно. Было бы, к примеру, какое уникальное оружие, еще да, а вот зверская шкура, наверное. Мне далеко не все известно про социальное устройство этого мира. Сколько денег, по вашей оценке, аукцион выручит за эту вещь?» Задал собранию очередной вопрос. «Торги начнутся с 240 тысяч», заметил очень внимательно смотревший на меня авторитет Лот. «Только какое отношение имеет та шкура к нашему делу? По моему договору с присутствующим тут авторитетом Сомом, половина вырученных за нее денег должна принадлежать мне», твердо ответил ему голосом, не допускающим неправильного понимания. «Авторитет Сом может подтвердить мои слова. Это действительно так», ответил тот, и его довольная ухмылка стала еще шире. Менялы оказались явно озадачены, подобного расклада они даже не могли предположить. «Ты можешь еще как-то подтвердить свое право владения полученными с аукциона деньгами?» спросил меня все так же настороженный и внимательный глава делегации менял. Я достал из кармана и положил перед ним перстень, по словам Сама, обеспечивающий доступ к ячейке в столичном хранилище благ, где окажется половина суммы по завершению торгов. Авторитет Лот взял в руки перстень и на несколько минут погрузился в себя, видимо, с кем-то переговариваясь по амулету дальней связи. «Все верно», — ответил он, открывая глаза. «Такое совершенно невероятное обстоятельство вполне способно решить наш крайне неприятный конфликт к взаимному удовлетворению сторон. Дальше у нас пошел торг уже по менее важным вопросам, хотя сложно назвать их маловажными, так как на кону стояло ни много ни мало, а вполне официальное наследство авторитета Готса, то есть его персональная доля в общем капитале сообщества менял. Если следовать букве их правил, то она должна переходить мне, но для решения по этому вопросу требовалось собирать совет, как и по вопросу моего принятия в их ряды. Менялам совсем не требовалось собираться вместе, У них всех имелась возможность прямой связи друг с другом через амулеты. И все равно, совет не мог собраться раньше, чем через полгода. За это время мне требовалось полностью внести вступительный взнос, благо в столицу за деньгами ехать не нужно, хранилище благ принадлежало самим менялам, и все можно сделать через них прямо отсюда. Кроме взноса новому члену сообщества вменялось усилить его общее влияние на новых территориях, обеспечивая увеличение движения средств по всей системе. Я был волен придумывать что-то новое, главное, получить заметный результат за те же полгода. К большому сожалению, пришлось отдать захваченных моими людьми палачей, так как их хозяева требовали непременно вернуть тела со всем их внутренним содержимым. Это тоже оказалось для них принципиальным вопросом, хотя про личного палача Готса они даже не осведомились. Видимо, тот оставался сам по себе. Связался при всех с Мариной голосом по своей рации, чем сильно удивил даже хозяина дворца. Известие о том, что их люди еще живы, вызвало у меня двоякое чувство. С одной стороны, им было приятно сэкономить большие деньги на подготовке новых, а с другой, сама возможность захвата палачей живьем жутко напрягала, показывая огромную дыру в безопасности давно отлаженной системы. С землей под домом бывшего вымогателя вопрос пока тоже никак не решался. Дом принадлежал Готсу, а земля – сообществу менял. Пока меня официально не примут в их ряды, делать там нечего, хотя остатки дома могу теперь окончательно растащить на собственные нужды, никто против этого возражать не станет. Потом там предполагается постройка общественного здания, что-то типа городского банка, но только после внесения вступительного взноса, то есть через месяц. Здание станет моей собственностью, что добавляло радости. Тогда же я смогу осуществлять и безналичные расчеты по всей системе сообщества. Как оказалось, они здесь уже давно существуют, хотя и сильно ограничены в силу некоторых причин. Мы расставались вполне довольны друг другом, но уже когда я выходил, авторитет Лот немного придержал меня у двери, сказав тихим голосом: у Готса имелись весьма влиятельные друзья, которые вели с ним дела в тайне от всех остальных. Пойти против наших правил и решения совета, которое в силу имеющихся обстоятельств окажется явно в твою пользу, они не смогут, но попытаются отомстить тайно, возможностей для этого у них хватает. Теперь будь особенно осторожен, авторитет вид, и постоянно оглядывайся назад, когда ходишь по городу. Поблагодарил его за предупреждение, хотя особой новостью оно для меня не стало. Желающих заполучить мою голову и без них хватает, а потому, становитесь в очередь, сукины дети, патронов у меня на всех хватит. После моего возвращения домой начался грандиозный праздник с массовым истреблением продуктов и напитков. Дружно отмечали благополучное избавление от очередной явной угрозы. Про тайные угрозы, которые буквально окружали всех нас в несколько рядов, за праздничным столом даже не упоминали. Между тем отметил краем глаза, что даже наша странная кухонная команда серьезно прониклась всей глубиной произошедшего события и посматривала в мою сторону с заметным уважением, а не с простым любопытством, как раньше. Однако долго праздновать и предаваться чревоугодию мне не пришлось. Со мной опять хотел немедленно пообщаться смотрящий города, авторитет Сом. «Здорово ты прижал этих наглецов к стенке», — заявил он, когда мы остались наедине в небольшой охотничьей комнате, стены которой украшали головы убитых зверей и чучело птиц, а на полу располагалась мозаика со сценами охоты. Несмотря на время ужина, на маленьком столе стояли только фужеры с напитками. Впрочем, после праздничного застолья еды мне совершенно не хотелось, как и всего прочего. «Рассказывай свои плохие известия», — кивнул ему, устраиваясь на стуле с бокалом в руке. «Сегодня разбойники напали на мой торговый караван, чего уже давненько не случалось». При рассказе о своих неприятностях Сом тем не менее довольно улыбался. «Мои люди готовились к чему-то подобному, и никто из напавших бандитов обратно в лес не ушел, все там и полегли. Хочешь сказать, война уже началась?» Сразу правильно понял его очень тонкий намек на весьма толстые обстоятельства. «Этому серьезно поспособствовал один твой бывший человек, переметнувшийся сейчас к авторитету Мафу. С заметной укоризной посмотрел он в мою сторону. Ты хочешь сделать меня единственным виноватым?» Я поднял правую бровь, показывая свое отношение к подобным словам. «Я тоже серьезно не доглядел», — покачал головой авторитет. «Теперь нужно решить, как исправить сложившееся положение. К серьезной войне мы ведь пока не готовы. У тебя есть какие-то конкретные предложения?» — спросил его, отпивая из фужера напиток большим глотком. Только не говори про срочную необходимость кучи денег, которую кроме как у меня тебе взять негде. Деньги хороши, когда их есть куда потратить с пользой для себя, высказал Сом совершеннейшую банальность, а тратить их придется на усиление наших врагов, добавил он, качая головой, выражая тем самым свое большое сожаление. Твой сбежавший человек собрал уже 200 предварительных заказов на самодвижущиеся телеги по цене 6 золотых, не считая печи мягкого тепла. Нам тоже придется вставать к нему в очередь. Понимаешь, о чем говорю? Да, кивнул, подтверждая, только те телеги получатся медлительными и весьма ненадежными. Когда его заказчики получат их, то вряд ли останутся довольны своим приобретением. Других все равно нет, а эти позволят существенно ускорить обороты и обезопасить караваны. Лошади – самый ненадежный элемент, по которому наносит первый удар, останавливая движение. Короче, ты сейчас интересуешься, способен ли я предоставить тебе аналогичный транспорт по точно таким же ценам? Наконец-то удалось полностью понять его основную мысль. Естественно, широко улыбнулся он. Утром тебя видели на каком-то очень быстром самодвижущемся механизме. Мне бы тоже не помешали несколько подобных в своем хозяйстве. И тебя совсем не смутит его цена в 100 золотых? Своими словами я резко расстроил его, ударив по самому больному месту. Нет, за такие деньги, пожалуй, обойдусь. Он недовольно поморщился, но телеги действительно нужны, и их цена не должна превышать 8 золотых вместе с печью. Я попробовал немного поторговаться, обещая значительно лучшие характеристики самих телег по сравнению с теми, которые может предложить предатель Пиц, и по скорости, и по надежности, а также грузоподъемности. Но Сом не хотел даже думать об увеличении цены. Это оказался стратегический момент, способный серьезно ослабить наших противников перед предстоящей схваткой. Короче, ему требовалось получить обычное по цене обычного, а если выйдет за ту же цену что-то лучшее, нас ожидает несомненный успех. Наших соперников непременно поддержат деньгами бывшие друзья Готса, потому расслабляться, почивая на лаврах удачного договора с менялами, категорически нельзя. Война пока велась исключительно в товарно-экономической области, и от того, кто на этом этапе одержит верх, зависела общая цена победы, измеряемая уже в человеческой крови. Запись разговора ББМ 200 031 179 по народным амулетам дальней связи, сокрытие отсутствует. Наша цель теперь становится практически недостижимой. Без регулярного вливания полностью свободных средств очень сложно удержать существующее влияние. Кроме непосредственной информации в мысленном послании читались огромная обида и затаенное беспокойство. Предупреждал же вас, и тебя, и его, ответная мысль несла непоколебимое спокойствие. Грубо нарушив наши правила, вы все равно рано или поздно столкнулись бы с ответным сопротивлением среды. И теперь глупо пытаться искать виновного в собственных ошибках на стороне. Но сейчас категорически нельзя допустить усиления наших как бы партнеров за счет того непонятного новичка, раз не удалось их ослабить, столкнув лбами, причем как раз по твоему мудрому совету. Первый собеседник с большим трудом сдерживал истерику. Любой ценой сейчас нужно остановить его официальное вхождение в наши ряды. Даже не надейтесь на мою поддержку в совете, железное спокойствие и уверенность передаваемой мысли ничто не могло поколебать. Согласно букве правил, у вас полностью ничтожные позиции, и даже наша общая идея, сулившая прежде большие перспективы, не способна заменить мне самого обыкновенного здравомыслия. И еще хочу предостеречь вашу компанию от попыток решить дело как обычно. Впрочем, если вы меня сейчас не поймете, ваше место вскоре займут более адекватные люди. То есть ты уже не хочешь стать первым среди прочих? Мысленный голос наполнился легко ощущаемой злобой. Просто не хочется становиться первым среди прочих мертвецов. Последнее слово заметно выделялось на фоне остальных. Если вы еще не поняли сами, вот вам мой совет, отступитесь и забудьте. А если хотите попробовать подняться снова, наладьте с ним взаимовыгодный контакт, он вам вполне сможет помочь решить ту самую задачу, так как его благоразумию можно только позавидовать. Мы на это никогда не пойдем. Злость в передаваемой мысли сменилась настоящей упертостью. И мне искренне жаль, что ты не хочешь поддержать нас в это трудное время. Впрочем, теперь пеняй исключительно на себя, а он все равно полностью заплатит нам за свои дела. Мысленный контакт резко прервался, оставив после себя много недосказанного с двух сторон. Глава 5. Покорение четырехколесной телеги. Смертные земли, город Юмаю. Чем еще заняться ночью, когда все спят, а тебе совершенно этого не хочется, особенно имея перед собой весьма непростую техническую задачу. Только совсем далеким от техники людям самая обыкновенная телега кажется простой, но почему-то до изобретения колеса доходит далеко не каждая цивилизация. К примеру, великие цивилизации американских индейцев, инков и майя колеса не знали, хотя и строили великолепные дороги и перемещали по ним многочисленные грузы, тащили волоком или подкладывали под тяжелый груз деревянные катки. Кто мешал им сделать следующий шаг, закрепить каток на повозке, получив то самое колесо? Некоторые ученые серьезно считают, всего лишь отсутствие доступных материалов достаточной прочности, ибо главное в появлении колеса – это изобретение надежной оси. Только с ее появлением колесные телеги получали настоящую путевку в жизнь. Теперь и мне предстоит изобрести очередное колесо, на котором поедет очередная телега. И не просто какое-то там колесное транспортное средство, на нем у меня покатится в светлое будущее социальный прогресс. Если нельзя построить социализм напрямую из феодализма, поначалу построим капитализм, а дальше создадим все необходимые предпосылки для социалистических революций и прочего непотребства. По мнению большинства местных статусных лиц, большая часть элементов, потребных для создания эффективной социальной машины, теперь имеются в моих руках, а все недостающие сделаем по ходу движения из мусора, попавшегося под руки. Но пока снова вернемся к самому обычному колесу. Мало придумать очередную самодвижущуюся повозку. Нужно сделать ее такой, чтобы поначалу получить с ее производства максимальный экономический эффект самим, а не просто кинуть в мир идею под девизом «Пользуйтесь, кто только захочет». Потом наоборот, стоит спустить все вниз, занявшись чем-либо другим, дающим максимальную норму прибыли на единицу вложений. Но и этого мало. Сразу стоит втягивать как можно большее количество людей в сферу своих интересов, а заодно показать некоторым неблагодарным свою истинную силу. Да, можно наказать предателя, наведавшись в его нынешнее жилище, и показательно разрубить острым железом его голову. Можно уморить его с помощью магии, прострелить автоматной пулей. Средств убийства более чем достаточно, но все это меркнет перед возможностью планомерного экономического уничтожения с особой жестокостью и показным цинизмом. Набрал заказов, взял задаток, теперь пеняй только на себя. Вскоре прибежишь сюда как миленький, в ноги кланяться будешь, моля о пощаде и снисхождении. Это будет урок не только ему одному, но и всем остальным, случайно надумавшим от большого ума поступать со мной сходным образом. Только ради такого важного результата стоит сейчас хорошо постараться, одновременно размышляя и о судьбах мира. Большое дело всегда начинается с малого. Мастерам Бакку и Мифосу за целый день почти удалось полностью доделать наш первый грузовик. Он уже стоял на своих колесах, наглядно воплощая мои чертежи в металле. Кузов с откидными бортами собран точно, в кабине имелись необходимые органы управления, 4 сиденья в 2 ряда, не хватало лишь стекол. Конструкция уже подвергалась ходовым испытаниям, которые подтвердили ее принципиальную работоспособность, но показали необходимость многочисленных доработок уже с моим непосредственным участием. Можно было заняться ими, однако сейчас требовалось срочно разработать принципиально совсем иную транспортную систему, где главным оставалась возможность ее производства с максимальным привлечением стороннего труда. В нашем городе только одних мастеров по металлу имелось 17 человек, не считая их многочисленных подмастерьев. Обычные телеги делали целых 3 мастерских. Кожей, идущей у нас на покрышке, занимался небольшой квартал обувщиков. Все эти люди в настоящее время испытывали серьезную недостачу денег из-за временных проблем с торговлей на большом базаре, а потому с радостью возьмутся за наши заказы. В качестве базовой основы для будущего массового транспорта взял первую самодвижущуюся телегу Пицца. Ее основным достоинством являлись низкая цена и простота производства. Минимум металла в конструкции, состоящая из спрессованной и проклеенной сухой травы, получавшей после обработки хорошую прочность, не уступающую лучшей фанере из нашего мира. С деревом тут имелись существенные проблемы, вот народ и пользовался более доступным материалом, делая из него настоящие технологические шедевры. Если надо выполнить заказ с основными параметрами дешево и сердито, обычная телега вполне подойдет после некоторой модернизации. Добавил несущую раму из тонкостенных металлических труб, простейшие рессоры и амортизаторы, выкинул из первой конструкции моторы в колесах, сделав единственный ведущий вал задних колес с мотором примерно на 20 кВт и понижающим обороты редуктором из двух шестеренок. Существенно переделал турбину печи, дабы снизить мощность и значительно упростить конструкцию. Делать управляющие амулеты уже вполне научился, потому и с ними сложности не возникло. Управление получилось совсем простым, так как в электрической системе дорогостоящий накопитель из ловушек алхимиков даже не предусматривался. Пришлось немного повозиться с тормозом и педалями, чтобы сделать конструкцию простой и при этом вполне надежной. В принципе, изготовление большей части деталей завтра можно отдавать на откуп городским мастерам. Специально делал их максимально простыми. И даже финальную сборку вполне смогут осуществить тележные мастерские. На нашу долю остаются мотор, турбина и главный управляющий амулет. Все это как раз и составляет основу интеллектуальной собственности, которую тут практически никто не сможет в ближайшее время повторить. Со сверхпроводящей проволокой у нас вообще нет конкурентов, по словам моих мастеров. В перспективе можно переделать основной мотор на обычную мети-конструкцию со щетками коллектора, но об этом подумаю, только когда снимем основные сливки и потребуется дальше удешевлять конструкцию. По моим грубым прикидкам, себестоимость производства разработанной сей части леги не превысит пары золотых, а в перспективе снизится еще больше. День начинался с большой суеты. Узнав об успешном разрешении конфликта с менялами, многие состоятельные горожане поспешили высказать мне свои поздравления, интересуясь дальнейшими планами, в первую очередь связанными с возможностью приобрести самодвижущуюся телегу. Показывал им опытный образец, сделанный ночью, некоторым даже давал прокатиться вместе со мной вокруг особняка. Посетителей расстраивала заявленная цена в десяток золотых, но не настолько, чтобы сразу решительно отказаться от покупки. Особенно после разъяснений всех достоинств именно моей конструкции и ее существенных отличий в лучшую сторону от предлагаемых единственным конкурентом. Главные преимущества заключались в возможности управления телегой самым обычным человеком и, естественно, надежности. Скорость и грузоподъемность являлись лишь дополнительными бонусами. Тем временем две делегации из моих людей под охраной гвардейцев отправились по городским мастерам размещать производственные заказы. В одну главным переговорщиком вошел бывший палач Менялховис, хорошо знавший город и его жителей, и которому теперь нечем было заняться. Его мне в таком качестве отрекомендовала Марина, обнаружившая у него изрядные способности к ведению деловых переговоров, о чем он сам прежде даже не догадывался, предпочитая применять угрозы и силу. Возможно, его характер и претерпел профессиональную деформацию, однако теперь и без прямого давления ему удавалось быстро договариваться и удачно торговаться. Если он сумеет развить свои скрытые таланты, появится у меня в команде профессиональный торговый агент. Вторую делегацию формально возглавил мастер Мифос. Его упрямство оказалось весьма к месту при обсуждении условий контрактов с другими городскими мастерами, а подстраховывал его молодой амикус, за последнее время изрядно поднаторевший в амулетной торговле и хорошо разбирающийся в ценах. Вернулись переговорщики только к обеду, рассказав обо всех своих приключениях. Далеко не везде им были рады, и если бы не силовая поддержка со стороны гвардейцев, могли бы попытаться побить. Причиной подобного отношения оказалась очередная порция вброшенных неизвестными злопыхателями самых нелепых слухов, касающихся лично меня и всех тех, кто встал рядом со мной. Однако заказы были удачно размещены. Если одни мастера принципиально не желали иметь с нами дел, то другие, наоборот, активно шли на сотрудничество. Уже к вечеру должны поступить самые первые выполненные заказы. Быстро тут, с магией-то. В нашем мире пока чертежи прочитают, пока станки настроят, пройдет неделя, а то и две. Здесь же, выдал образец и сказал, чтобы сделали точно так же. Главное, вовремя плати. Грубо прикинув необходимый объем первоначального производства в 3,5 сотни изделий, пришлось сразу выкупать у купцов большой пустующий склад, куда и складывать готовые комплектующие. Сдавать во временную аренду склады никто из городских торговцев категорически не желал, очевидно, предполагая скорое изменение земельной политики с моей стороны. Неожиданно возникла проблема оплаты размещенных заказов. В большом количестве потребовалось денежное серебро. Несмотря на нашу готовность платить золотом, городские мастера брали его весьма неохотно. Им самим требовалось закупать металл и другие материалы, и там даже один золотой часто оказывался слишком крупной монетой. К тому же не стоило забывать и о пределе доступного накопления, который действовал в городе и обычно не превышал для простых людей дюжины золотых. Частично вопрос удалось решить, предлагая мастерам нашу готовую продукцию вне очереди и с небольшой скидкой до тех же 8 монет в качестве оплаты их услуг. Телеги хотели заполучить буквально все, у кого имелись лишние деньги, и даже те, кому они в принципе не очень нужны. Это ведь не лошадь, которую требуется постоянно кормить и обихаживать, даже если нет необходимости использовать по прямому назначению. Скорее всего, их рассматривали как перспективное средство вложения свободных денег, совершенно не представляя моих планов постепенно опускать цены за счет массовости производства. Пока никто не спохватился, мне лично пришлось метаться по городу на мотоцикле и подписать исключительные долгосрочные договоры на поставку нефти. Скупил практически все имевшиеся на складах запасы вместе с самими складами, благо те располагались на моей земле, не пожалев 200 золотых, сразу решая несколько проблем. Все равно их бы потребовалось выкупать перед сносом, а так они шли в придачу к хранящемуся там товару по остаточной цене. Пришлось тратиться на дополнительную охрану, наняв 3 небольших отряда наемников вместе с 5 магами средней подготовки, и дополнительно вооружать их за свой счет. По крайней мере, на самое первое время такой охраны хватит, а в перспективе потребуется создавать нечто более серьезное, сразу на всю нашу половину города, ибо стража сама мышей, бандитов то есть, совершенно не ловит. Также частично оплатил южному искательскому клану дополнительные поставки нефти, сколько у них получится. Как оказалось, ценное топливо добывалось в предгорьях по южной дороге, где оно само вытекало на поверхность в нескольких местах, образуя небольшие нефтяные озерца. Нефть бы там непременно загоралась, если бы не вековой лес, подавляющий своим влиянием любые проявления свободного горения. В перспективе стоит упорядочить добычу топлива и его доставку в здешние города, взяв доступные месторождения под свой контроль, но пока на это не хватало людей. Вечером пришлось совершить пару визитов к самым значимым городским жителям. Авторитет Сом раскритиковал и высмеял весь мой дневной энтузиазм. «Ты зачем в обход меня предлагаешь телеги всем желающим за них заплатить?» – заявил он, укоризненно глядя в мою сторону, все же позволив перед своей отповедью немного подкрепиться. «Разве я нарушаю какие-то договоренности между нами?» – удивленно спросил его, с трудом проглотив едва не застрявший в горле кусок. «Человеческая глупость неизлечима», — покачал Сом головой, выражая всем своим видом самое большое сожаление. «Не владей ты половиной города, мог бы тогда не думать. Неужели тебе хочется содержать за свой счет кучу ленивых дармоедов? Я прежде был гораздо лучшего мнения о твоих умственных способностях. Причем тут какие-то телеги?» Еще больше удивился такой совершенно беспричинной отповеди. «Значит, мой кристалл с городскими правилами ты даже не посмотрел?» Огорченно вздохнул он. «Смотрел, но не все хорошо понял, совершенно искренне соврал в ответ, дабы не рассказать о своей полнейшей неграмотности. Местную письменность до сих пор освоить так и не удалось, то времени не находилось, то Пиц вместе с обучающим амулетом удрал. Там есть отдельное положение о городских поборах и наоборот, компенсациях». Авторитет посмотрел на меня как на маленького глупого мальчика, и отдельной строкой проходит положение о скидках для владельцев тележного транспорта и компенсации части затрат на средства приведения его в движение. Неужели совсем забыл о том, сколько здесь лошади стоят и какие проблемы с кормом для них? Опять никак не пойму. Лошади – это одно дело, но мои-то телеги в них совсем не нуждаются. Мне пока не удавалось уловить его главную мысль. По существующим городским правилам, твоя самодвижущаяся телега равноценна двум живым лошадям, и теперь нам придется компенсировать их будущим владельцам затраты именно по такой ставке, золотой в год серебром на одну лошадиную голову, и это без каких-либо других постоянных затрат с их стороны. Купил у тебя телегу один раз, и держит ее дальше в сарае, получая от нас деньги просто так, ездить на них никто даже не планирует, пояснил Сом суть своей претензии. Действительно проблема, откуда ж мне было знать о таких странных порядках, и вся суета с нефтью оказывается совершенно напрасной. Не понимаю, почему нам нельзя изменить это положение, опираясь на объективные обстоятельства. Мой наивный вопрос явно позабавил авторитета. Это общие правила, действующие еще со времен войны с алхимиками, заявил он, насмешливо глядя на меня, мол, совсем ума у тебя нет, авторитет вид. Если мы попробуем менять их только здесь, народ постепенно переселится в другие города. Причем переселятся самые ценные жители, которые способны купить твою телегу прямо сейчас, а за ними и другие могут потянуться. Если честно, пока не улавливал причин такого поведения со стороны горожан, но, должно быть, Сому виднее, он тут уже столько лет правит, все местные законодательные закорючки хорошо знает. А нельзя ли взимать за самодвижущиеся телеги какой-либо дополнительный налог или целевой сбор? Пришла в мою голову вполне здравая идея. Для этого нужны очень серьезные основания, заявил авторитет. Пока же ничего такого даже не вижу. А вот мне про такие основания очень хорошо известно. И все автомобилисты нашего мира их тоже знают не хуже меня. Самодвижущаяся телега – средство повышенной опасности для окружающих, и от ее хорошего технического состояния очень многое зависит. Это состояние требуется проверять на регулярной основе ответственным органам, а также отдельным образом контролировать навыки управления скоростными транспортными средствами со стороны их владельцев, куда входит непременная практика реального управления, исчисляющаяся в пройденном пути. От моего словесного потока авторитет Сом надолго впал в задумчивость, явно пытаясь перевести его на более понятный для себя язык. Когда он пришел в себя, мне кое-как удалось растолковать ему все трудности, так или иначе возникающие с появлением массового автотранспорта. Рассказал про возможные аварии, связанные с человеческими жертвами, из-за глупости водителей и отсутствия правил дорожного движения, и многое другое. Надо отдать должное, авторитет честно пытался меня понять, хотя по его виду было заметно, дается это понимание ему с большим трудом. Про то, откуда мне все это известно, он не спросил, но за мысли об обязательном лицензировании владения самодвижущимся транспортом и его регулярном техническом осмотре вместе с платным обучением водителей, зацепился сразу. В результате разговора мы заключили несколько новых взаимовыгодных соглашений. Он помогал мне сейчас решить вопрос с недостатком оборотного серебра, посетовав, мол, это как раз моя личная проблема как потенциального городского менялы. В качестве оплаты Сом получал первые три партии по дюжине телег в свое исключительное распоряжение, обещая устроить на городских улицах несколько столкновений и аварий, если я потом обеспечу со своей стороны ремонт материальной части. Таким образом можно твердо обосновать необходимость взимания технического сбора, который полностью компенсирует наши возможные потери, но не сразу. Пусть все желающие в городе успеют накупить телег, твердо рассчитывая на ежемесячные компенсации, а у наших противников по велотекущей войне вскоре появятся некоторые дополнительные проблемы буквально на ровном месте. Посещение же авторитета Миса сопровождалось внушительным уменьшением моей казны сразу на 1500 золотых. Примерно во столько оценивалось начало основных работ по полной перестройке моей части города. Дальнейшие планы потребуют еще больших вливаний, но чуть позже. Столько моя казна без серьезных пополнений никак не потянет, и только массовый выпуск транспорта не позволит быстро обанкротиться. Марина со своими помощницами под присмотром въедливого архитектора Фисси почти завершили проектные работы первой очереди. Теперь требовался снос трущоб и многочисленных жилищ городской бедноты с переселением ее в новые общественные здания. Многим середнячкам, живущим ближе к центру, тоже придется переехать и распрощаться со своими небольшими огородами. В отличие от категоричной Марины, мне не хотелось плодить на пустом месте множество ненужных конфликтов, потому всем выселяемым предлагалась вполне достойная компенсация. Кому деньгами, кому временным жильем. Да, это гуманное решение сильно било по кошельку, но деньги можно заработать существенно быстрее, чем достойную репутацию. Хоть тут и действовало право силы, бывшее сейчас на моей стороне, однако сильно перегибать палку не стоило. Получившие компенсацию люди позже смогут легко включиться в сферу моих экономических интересов, а не затаят смертные обиды, если сейчас захочу серьезно сэкономить. Проще всего удалось решить вопрос с южным искательским кланом. У них на моей земле имелось всего 6 общественных строений, и все они давно нуждались в капитальном ремонте или полной перестройке, постепенно рассыпаясь от ветхости. С деньгами у клана сейчас было туговато, потому мое предложение, вместе с увеличением добычи нефти профинансировать переезд на новое место, нашло всемерную поддержку. Главным делом в самом начале работ стала полная переделка практически всех дорог перед началом основного строительства. Основные дороги значительно расширялись, с учетом появления автотранспорта появлялись тротуары, оборудовались регулируемые перекрестки, Планировалось централизованное освещение улиц в ночное время. На всем этом тоже можно хорошо сэкономить, но лучше сразу создавать всю необходимую инфраструктуру, дабы потом по нескольку раз все не переделывать. Дальше строителям придется вынимать и вывозить за городские стены много лишнего грунта, так как каждое строение в нашем проекте имело внушительные подвалы в два полноценных этажа, а склады, так и вообще целых три. В самом низу разместятся технические и складские помещения, верхний подземный этаж займут кухня и большая столовая, если это будет казарма, или же ресторан в гостевом доме. Так общественные здания здесь не строили, разве только какие-либо дворцы, однако многие строительные идеи из нашего мира нашли полное одобрение у местного архитектора, хотя и не без некоторого нажима со стороны ведьмы. Никогда бы не заподозрил наличие у Марины подобных архитектурно-технических интересов. Авторитет мисс тоже сильно заинтересовался самодвижущимся транспортом, но имевшееся предложение его не вполне устраивало. Для ускорения строительных работ и завоза стройматериалов ему хотелось получить что-то типа того грузовика, который мы создавали для себя. Только цена никак не могла устроить, его предел возможностей находился где-то около 1,5 дюжин монет. Пообещал ему разработать что-либо вписывающееся в эти рамки и не сильно уступающее по своим характеристикам первому образцу. В общем, с этой встречи процесс перестройки моей части города официально стартовал и теперь пойдет практически без моего участия. Для связи имелся тот же, несмотря на почтенный возраст, очень деятельный раб Фисси, который уже начинал сильно доставать Марину вопросами. Когда же все наконец начнется? Глава 6. Итан. Очередное нападение случилось тогда, когда его меньше всего ждали. Под самое утро, и застало меня практически со спущенными штанами. После посещения гарема снова всю ночь работал в мастерской, постепенно копируя основной управляющий блок амулетной конструкции, проверяя свою очередную идею. Потому на мне оказалась надета только одна кольчуга с накинутым поверх нее плащом, и больше никакого оружия, даже ремня с кинжалом. Уже стал постепенно привыкать к наличию в особняке постоянно бдящей охраны, которая может вовремя подать сигнал тревоги, если не нейтрализует опасность своими силами. Но под утро дежурство нес только молодой Волан, а ведьма и задница крепко спали. Да и сама опасность пожаловала, откуда ее давно не ждали, выпрыгнув из-под земли всего-то в 3 метрах от меня из угла мастерской, где скрывался заваленный всяким хламом люк, ведущий в отравленные городские подземелья. Мы специально там большую кучу тяжелого барахла наложили, дабы никто снизу вылезть не смог. Но эта куча прямо на моих глазах резко подпрыгнула вверх и бросилась в сторону, разлетаясь по всей мастерской, выпуская из-под себя стремительно несущийся в мою сторону вихрь. Тело среагировало быстрее сознания, вслед за ним переходящие на сверхскорость. Прыжок вперед через амулетную установку, сильнейший удар в спину, несмотря на мгновенно поднятый щит силы. Меня отбрасывает в сторону, крепко прикладывая головой о борт стоящего тут грузовика. Сверху проносится тусклый блик, разрезающий металл борта, как тонкую бумагу, в месте, где мгновение назад находилась моя голова. Рефлексы и сверхскорость реакции позволили уйти от следующего разящего удара, толкнув тело под машину и дальше, наружу из мастерской, несмотря на прикрытую дверь. На открытом пространстве вырвавшийся наружу вихрь снова попытался достать мое тело в длинном перекате по земле, но мне удалось опять выскользнуть из-под его удара в самый последний момент. Резкая боль ударила по кисти правой руки. Не обратив на нее должного внимания, снизу вверх бью со всех сил 2 ногами по чуть-чуть притормозившему передо мной субъекту, снова взмахивающему длинным мечом в желании разрубить мою голову пополам. Удар отчаяния перекидывает его весьма легкое тело через 2-й забор, где оно попадает под незамедлительное воздействие амулетов защитной системы. Но даже ей не сразу удалось совладать с таинственным незнакомцем, тот сумел выскользнуть из-под давления 2 излучателей, только 3-й крепко прижал его к земле, когда он оказался в самом эпицентре воздействия. Только тут я обратил внимание на свою правую руку, с внутренним содроганием замечая немного кровоточащий обрубок. На месте отрезанной кисти тускло светилась лишь энергетическая структура, по форме повторяющая ее. Сама кисть валялась рядом на земле. Сильной боли или какого-либо страха потери совсем не ощущалось, лишь горькая досада стать инвалидом в самый неподходящий момент. Терять было уже нечего, оставалось лишь проверить одну давнюю догадку. Приложил отрубленную кисть к положенному месту, максимально точно совмещая перебитые каналы жизненной силы. Команда сознания устранить повреждения, легкая вспышка боли и шевеление немного онемевшими пальцами, показывающие, все в полном порядке. Надо же, какие чудеса, случись бы все это не со мной, сразу бы и не поверил. Поднявшись на ноги, скинул с себя изрядно изгвозданный плащ. На его спинке зиял длинный разрез, золотистая кольчуга выдержала мощнейший удар меча, легко преодолевший мой прочный щит силы, что способен удержать даже арбалетный болт, выпущенный в упор. Иначе уже там, в мастерской, меня развалили бы на две половинки. И вообще я остался относительно целым не иначе как чудом, все решали считанные миллисекунды, которых не хватило моему таинственному несостоявшемуся убийце, чтобы добиться успеха. Впрочем, не такой он уж и таинственный, теперь его уже можно спокойно рассмотреть. Видел я его раньше, правда, он был не один. Тогда он со своим молодым спутником в течение считанных секунд покрошил весьма приличную городскую банду, несмотря на то, что те начали свое нападение с дружного арбалетного залпа. Теперь же этот странный дедушка почему-то сильно хотел достать меня. Вроде бы ничего плохого я ему еще не успел сделать. «Отпусти меня», — с большим трудом сказал несостоявшийся убийца, когда я подошел к нему ближе. «Больше не стану пытаться причинить тебе вред». Амулеты крепко держали злодея у земли, и всех его странных способностей не хватало для преодоления их воздействия. С огромным трудом запихнув внутрь чудовищную вспышку ярости, требовавшую немедленно покарать обидчика, поднял оброненный им длинный меч, оказавшийся братом-близнецом доставшегося мне в подарок от дерева стража произведения древних мастеров. Чувствовалось явное неприятие меня со стороны этого оружия, имевшего настоящее сознание, но и прямого противодействия тоже пока не ощущалось. При желании его легко подчинить своей воле, я уже откуда-то точно знал, как это делается. Но у меня имелся свой подобный меч, а с хозяином этого еще предстоит разобраться. «Почему я должен тебе верить?» — тихим голосом спросил его, опустившись перед ним на корточки и держа его меч в своей приросшей обратно руке. «Возможно, мне стоит сначала отрубить тебе лишние выступающие части тела, чтобы ты случайно не пытался повторить свою попытку?»